Глава 7. Причина смерти – критическая потеря крови. На трупе обнаружены открытые раны в районе шеи, вскрыты еремные вены предметом с тонким острым лезвием, выявлены системные надрезы на внутренней стороне бедра, затрагивающие наружную подвздошную вену предметом с тонким острым лезвием. Он ее не убил, просто резал, выпускал кровь, убивал медленно. Что чувствует человек, понимая, что конец близок? Бессилие? Она умирала, не имея возможности бороться. Понимала, что с ней происходит. Понимала, что все. Ей было страшно. Наверняка. Но, судя по количеству обезболивающих препаратов в крови жертвы, боли она не чувствовала. Гуманный убийца. Что могла понять жертва, оказавшись в его жутком плену? С какого момента ее сознание давало телу тревожные звонки об опасности? Понимала ли она, что умирает? Понимала. На это и был расчет. Убить так, чтобы видеть осознание жертвы безысходности своего положения. Что в это время испытывает убийца? Что заставляет его отнимать жизнь именно таким способом? И самый главный вопрос – зачем? Ванну наполнять не хотелось. Не хотелось видеть смерть в воде. Мама умирала в теплом массиве из крови и пахнущей горечью жидкости. Мягкое тело постепенно холодело, несмотря на то, что он пытался ее согреть, обнимая, прижимаясь всем телом. Но кукла этого оказалась недостойна. После смерти Людочки никто не заслуживал такого ухода. Словно эта гадина забрала у кукол шанс быть к его матери ближе. Сраная дрянь! Даже это отобрала, мразь. Он дал лишнюю дозу лекарства, потратил два запаса, которые мог дать еще двум куклам на это очищающее таинство. Извинялся, просил прощения, умолял о возмездии небес о заблудшей душе. И смотрел, как мерцающая в полутьме кожа куклы покрывается липким потом, как напрягаются на тонком теле мышцы, подчиняясь толчкам крови, стремящейся наружу, в слив раковины, что он оборудовал в подвале. В этот раз к лезвию скальпеля попросилась полая вена на шее, та, что забирала жизнь быстро и красиво. Жертва даже не успевала надышаться в волю перед тем, как ее душа уносилась в особый чертог для очищения. Очень хотелось кончить, чтобы получить награду за еще одну спасенную душу, но набухший член отзывался болью на прикосновение. Разрядка не наступила даже в тот момент, когда сердце куклы остановилось. Он натирал плоть своими ладонями, выл от боли, попробовал заняться сексом со все еще теплым телом, но только извозился в крови, начинающей подсыхать и становиться противно липкой. Награды он не получил, только боль и странное чувство, которое подсознание смело назвало «вина». Что он сделал неправильно? Неправильное. А может, он делает неправильное все это время. Пятая кукла не дала вожделенного ощущения покоя и веры в то, что зверь помогает ему очищать этот мир. «Но ты же так на нее похожа!» — заорал он, сминая похолодевший труп в руках. «Похожа! Мама Люда, где же ты?» Смотрел в стеклянные глаза, взъерошивал липкие от крови волосы, хватал ее за безвольные ладони и хлопал по своим щекам, пытаясь вывести из тела Людочку. Но ее там не было. Жертва оказалась напрасной. «Что мы имеем?» Иван прислонился бедром к подоконнику, внимательно читая отчет о вскрытии. «Как думаешь, можно составить психологический портрет нашего вампира? По-любому проблемы из детства». Вадим морщился, вздохнул, прикрыл воспаленные от бессонницы глаза. «Кругом одни психи. Ты совсем не думаешь», — сказал Иван строго. Его глубокий, спокойный голос разнесся по пустому коридору морга тихим раскатом грома. «Так мы ее не найдем. Извини». Вадим собрался, кашлянул, прочищая горло. Запах формалина и антисептиков наводил на самые ужасные мысли. Горлу подступала легкая тошнота. И глаза вдруг начали слезиться. Гребаная аллергия. «Дай». Еще раз прочел отчет, но уже более спокойно, внимательно. «Видишь совпадение?» Иван повернулся к окну, посмотрел на скучный пейзаж за стеклом. Выжженный солнцем неровный газон с черными проплешинами и стрескавшейся от жары землей. «Чем они схожи?» «Миниатюрные брюнетки», — вздохнул Вадим. «Мать, сестра, соседка? А может, воспитательница детского дома? Или неразделенная любовь?» — задумчиво произнес Иван. «Вариантов множество, и гадать мы можем бесконечно. Так не пойдет, Вадим. Думай, ищи. Места!» Всполошился Вадим, подчиняясь тихому голосу и простому приказу — думать. «Точно! Все опознанные жертвы — жительницы города или приехавшие сюда гости. Вот!» Иван обернулся к Вадиму. Одобрительно склонил голову. «Продолжай, это хорошо. Значит, можно с большей вероятностью предполагать, что этот псих здешний. Вадим, был бы здешний!» Иван пожевал губами, глядя в глаза коллеги, выстраивая свою версию. «Нашли бы? Просто подумай. Время и место убийства не определено». Он выпрямился, скрестил руки на груди. На красивом лице сурово сошлись черные брови. «Он не знал, кого искать. Но тут ли убивал? Может, привозил? Сделал из нашего города свое кладбище. Жить мог где угодно. Почему до сих пор никто не сопоставил эти смерти? Меня последняя жертва на эту мысль натолкнула. Потому что на Снежку похоже. Камеры нужны». Вадим почуял, как в его душе загорелась чуйка ищейки. Иван одним только предположением вернул оперу способность мыслить. Можно отследить локацию последней жертвы, ее передвижение до момента, когда отключился телефон. «А что думаешь ты?» Мнение Стриженова для Вадима оказалось очень важным. В одночасье всего лишь коллега стал для него единственной тропинкой на пути к спасению любимой девушки. Он по-прежнему недолюбливал красавчика-мажора, но все же тянулся к нему, веря, что получит так необходимую помощь. Это все равно, что лезть по стене через колючую проволоку, зная, там, за этими, вызывающими раздражение и боль преградами, ждет бесценный приз. «Я думаю». Иван снова повернулся к окну. «На что он способен? Если Снежана действительно у него. Но, Вадим, давай проще. Снежана писала заяву на кого? На соседа. Вот. Все знали, что она несет жалобу. И он знал. Может, не нужно так нагнетать? Если это дело рук соседа, а Снежка все не нашлась?» Бесцветно произнес Вадим. «Значит, в живых ее нет.